Только, говорит, квартиру подыщем и непременно за тобой придем. Я ясно ни в какую. Кой леший, думаю, на такое дело согласие давать. Сглазят еще. Федор устроился поудобнее и продолжал. Ушли мои клиенты. Понадеялся я, что забудут. Успокоился. А они через неделю в нож пожаловали и опять за свое. Егор Иванович уж очень старались, уламывали меня. Да все разъясняли. Ты пойми, Федор, не забава это. И греха никакого нет. На пользу искусству послужишь. Слыхал слово такое великое? Искусство. Мы комнату наняли за 30 рублей в месяц. Рядом с квартирой господина Ястребилова номер один освободился прямо против Николы Большой Крест. Столы заказали, лампу большую, чтобы светло было. Туда и другие господа, которые к художеству тягу имеют, приходить будут. Ты уж, Федор, голубчик, соглашайся. Мы платить тебе будем. Вот, думаю, оказия. В какой расход люди идут, чтобы картинки мазать? Ястребилов-то, ясно, художник, а Егор-то Иванович — почтенный человек, чиновник. Любопытно мне все-таки стало, но я и согласился. Зима стояла лютая, назначенный день закутался, значит, в тулуп, и к 5 часам, как по уговору, двинулся на Ильинку. Пришел, все ждут. Народу полна комната. 12 человек, да я 13-й. Может, и нехорошо вышло, что чертова дюжина собралась. Я об этом сразу подумал. Только я разделся, уселись все, карандаши в руки взяли, как лампа-то огромная, пудов на 5-6, о которой Егор Иванович говорили, с крюка и сорвалась. Слава Господу, не убила никого. А уж волнение-то было. Так в первый день ничего и не вышло. А потом вышло? Перебивает маленький Коля. Ясное дело, солидно отвечает Федор. Много раз я потом туда ходил. Понравились мне господа художники. Обходительные. Дружно у них было, весело. Каждый друг дружке и учитель, и ученик. Спорят, доказывают, шумят. До 9 вечера, бывало, засиживались. Уж когда все выдохнутся, устанут, я оденусь, да попрошу разрешения на рисунки их глянуть. Федор закрыл глаза, помолчал. Странная вещь — это их искусство. Смотрю, всюду вроде я, и всюду разный. Будто и нос мой, и борода у всех все похожи. Но у одного я злой какой-то, дикий, у другого словно богатырь старинный, у третьего так ничего особенного, обычный мужик. Чудно. Федор... «Федор!» — настойчиво позвал какой-то клиент. Банщик не спеша пригладил ладонью непокорные патлы, поднялся, постоял секунду среди притихших ребят, словно Гулливер среди лилипутов, и молча двинулся на зов. Мальчишки принялись натягивать и рубахи, пора было расходиться по домам. Младшие, выслушав Федорову сказку, тотчас забыли они и начали хвастать друг перед другом, кто сильнее. Антон посерьезнел. Он думал о музыке, о том, что даже сам он играет своего любимого Листа каждый раз по-новому, потому что по-новому понимает его, по-новому слышит. А ведь ноты все те же. Не единожды удивлялся этому Антон, еще не осознавая до конца, но уже испытав на себе волшебные силы искусства. Рассказ Федора был понятен ему больше, чем Павлу. А Павел открыл для себя совсем новый мир, где люди не торгуют, как в лавках отца и его знакомых, не столярничают, не точают сапоги, словом, не выполняют ни одной из знакомых ему работ, а просто рисуют. Это показалось Паше таким заманчивым и интересным, что он тут же решил стать художником. Вот ведь Антон будет всю жизнь работать музыкантом. Впрочем, разве музыка или художничество — это работа? Ведь это что-то очень легкое и приятное. Наверное, ими занимается только по вечерам. Федора вечером рисовали, и маменька на фортепианах только вечером играет, когда по дому наработается.